День 10, пергамент 3. «Молодец!» — сказал урод Адур. «Зачтено! Достоин перейти к третьему испытанию. Испытанию веры!» «И что? Куда бежать, кого гасить?» «Ничего не надо!» — ответило лицо. «Зачтено!» «Как так? Когда? За что?» «Преодолеть соблазн! Вот в чем состояло задание!» «И ты справился. Зачтено!» Спорить я не стал. «Да, было. Был соблазн принять в качестве богини Лилит, не отрицаю. Но это так, мелочь. Неужели за мной всю дорогу следили?» «Не забывай, я урод Адур!» — хищно ухмыльнулось лицо. «Мне ведомы многие тайны. Доступно то, о чем ты даже не смеешь мечтать. Даже не знаешь, что об этом можно помечтать, так-то. Но сейчас речь не обо мне. Ты доказал право именоваться истинным Уром и носить личину одного из нас. Что, удивился? Конечно, я знаю, ты не был рожден Уром. Но это ничего. В мире жизнь подобные условности не важны. Скажи, готов ли ты покинуть лабиринт?» Этот вопрос застал меня врасплох. С одной стороны, мне эти коридоры и переходы надоели, да и коты. Но с другой, тут можно еще качнуться и прибарахлиться. Выйти в жизнь. Вернее, в жизнь, не полностью отстойным нубом, а востребованным обеспеченным игроком. С третьей... Тут все же нубятник. Причем весьма своеобразный, с локациями очень высокоуровневых мобов. Как раз мысль о мобах, вернее, о мобской месте за начатую в их рядах эпидемию, качнула чашу весов. В замкнутом пространстве лабиринта найти меня гораздо проще, а противопоставить 200 мобам мне совершенно нечего. Нужно сбежать и заныкаться дня на 4. А лучше на недельку. Вот вымрут гули, ну или в кому впадут, можно будет продолжать приключения. Да и просто передохнуть не помешает. Отоспаться, отъесться. При одной мысли о пище в животе забурчало. «Верное решение», — одобрило лицо. «Я вижу, ты с толком провел время, отведенное на испытание. И уже не тот желторотик, которым впервые вошел в этот зал. Кто знает, возможно, когда-нибудь войдешь в наш круг. И так же, как и я, удостоишься чести... Но это все пустое. Ступай. Географо-политические предпочтения имеются?» «В смысле?» «Понятно. Ладно. Тогда вот сюда. Судя по твоему психотипу, тебе будет комфортно в локации под названием Русь». «Хм, язык не совпадает. Ладно, сейчас поправим, дарю. Пользуйся. Еще одно. Гули будут тебя искать. Особенно, когда их королева и мать узнают о твоем подвиге. Хе-хе. Справиться с ними тебе не под силу, ты прав. Но есть одно верное средство. Спрячься в каком-нибудь помещении. Идеально в церкви или храме. Но подойдет и постоялый двор. Гули, как и некоторая прочая нечисть, не смогут проникнуть внутрь, если, конечно, их не пригласят. Сиди там тише воды, ниже травы, и да пребудет тьма в тебе, а ты в ней. Моя же смена кончится лишь, когда еще 7 пройдут экзаменацию. Все, и так я с тобой завозился. Возможно, мы еще встретимся». «Так я смогу сюда вернуться?» «Не сразу. Далеко не сразу. По крайней мере, сам нет. Но лабиринты межмирья — объективная реальность, доступная в ощущениях. Стремись, и воздастся тебе. Все. Сейчас нам более не о чем говорить. Эй, а куда идти-то?» Но лицо уже исчезло, не удостоив ответом. Да и мне стало не до разговоров. Накатили волны оргазмов и эйфории. 12 тяпов сразу. Шутка ли? Кайф был столь сильным и продолжительным, что реальность перестала иметь значение, поплыла, исчезла. Наверное, за выполнение цепочки квестов полагались нехилые бонусы. Или еще за что. Неважно. Главное, я их получил. Приходить в себя не хотелось. Из всех желаний осталось лишь одно. Пусть этот приход длится вечно. Но все хорошее, к сожалению, кончается. Правда, и плохое тоже. Но думать о плохом не хотелось. Я лежал, все еще ощущая остаточные эффекты райского блаженства. Считал пролетающие перед закрытыми глазами галактики. Вдыхал запах свежевспаханной земли. Черт. Вернее, тьма. Ну или свет побери. Откуда я знаю, как пахнет свежевспаханная земля? Щекотно. Да, по щеке кто-то ползет. Муравей? Вот сволочь, только не в нос. Приступ чихания вырвал меня из ласковых объятий неземного кайфа резко и сразу. Поганое насекомое сдуло. Надеюсь, приложило усиками о камушек. Осмотрелся. Да, вокруг поле. Действительно паханое. Наступает вечер, солнышко почти зашло. Теплый ветерок ласкает кожу, топорщит перья на макушке. Ох, как же хорошо. После сырости и затхлости лабиринта, а там я ее и не ощущал даже, свежий воздух пьянит. Невдалеке маленькая деревенька, пяток дворов. Окошки уютно светятся, из коротких труб струится дымок. Вот туда, значит, мне и нужно. Так, рюкзак со мной, оружие, наверное, лучше спрятать. Нехорошо будет, если на ночь глядя в дом ввалится бледный человек с черепом в одной руке и позвоночным столбом во второй. Не знаю, как местные отреагируют, а я бы дома на земле, случись такое в моей квартире, к гостеприимству бы точно не был расположен. До ближайшего бревенчатого домика оставалось еще шагов 50, как подняли лай собаки. Голов 30 разноцветных и разнокалиберных, но не очень крупных шавок, сбились в свору и, обступив меня плотным кольцом, преградили путь к дому. Гавканье и тявканье стояли страшнючие, но атака была скорее психологической. Ни один из кабыздохов даже не попытался укусить. Прыгали, лаяли, но на этом все. Может, уровень мой чуяли? Они с 3-го по 7-й, а я 31-й. Подумал, может, достать кости да настучать псинам промеж ушей. Но решил, не стоит. Агрессии особой нет, собачки просто честно выполняют свою работу. Хозяев зовут. Вот и подождем. Хозяева, однако, не спешили. Свора облаивала меня 10 минут, не меньше. За это время солнышко совсем зашло. С меня слетела гроздь незамеченных ранее дебафов, а хорошие бафы напротив неизвестно откуда появились. Я даже чувствовать себя стал лучше. Свободнее. Будто сбросил с плеч мешок песка, который весь день непонятно нахрена таскал. Мда. Значит, плохо, что лето. Дни длинные, ночи короткие. А я вон как сильно от освещенности пространства зависим. А если с собой носить зонтик? Представил жаркий бой. В одной руке супер-пупер навороченный посох-кувалда-меч, в другой — зонтик. Ну, значит, скажем, плащ-палатку. Укутаться в нее, соорудить, так сказать, локально затемленное пространство. А что, там же темно внутри ведь. Интересно будет считаться? Попугай, если клетку накрыть тряпкой, думает, что ночи спит. Нужно попробовать. Этими мыслями я пытался защитить сознание от прессинга собачьей своры. Получилось не очень. Где-то в подсознании любого примата сидит стремление бежать от зубасто-хвостатой опасности в сторону ближайшего высокого дерева. Псы тем временем начинали борзеть. Время от времени то одна шавка, то другая вырывалась вперед и, прижавшись к земле, заливисто лая демонстрировала намерение прыгнуть. Однако далее этого пока не доходило. Тем не менее, я приготовился в любой момент выхватить окаменевшие кости и дать своре отпор. Да, именно кости. Ведь очки характеристик я еще не раскидал, и железная аргументация была пока недоступна. Но на мое, или скорее собачье, счастье, со стороны деревни раздались голоса, шаги и звяканье. Толпа. Да, именно толпа, а не отряд толстеньких бородатых мужичков, опасливо переглядываясь, не очень быстро шла в мою сторону. Видно, им не очень хотелось привечать вечернего гостя. В руках мужички не очень уверенно сжимали различный хозяйственно-садовый инвентарь, заменяющий им оружие. Я пригляделся и хмыкнул. Дамок инструментов даже по сравнению с моими нубскими косточками смешной. Да и сами крестьяне посильнее муравушек, но не намного. Нет, конечно, если гурьбой кинутся, в конце концов затопчут. Но боятся правильно. Я их, пузанов 10-15-уровневых, если что, на винегрет накрошу. Половину точно. «Кто таков?» Еще издалека заорал самый пузато-бородатый, а будто и в отличие от прочих в сапоге. В теплой не по сезону триухой шапке, но без штанов. Вообще все крестьяне, а это без сомнения были самые настоящие крестьяне, одеты по принципу, кто что успел нацепить. Некоторые в лаптях на босу ногу, другие просто босые. Двое-трое в валенках. На ком рубахи нет, на ком штанов. Четверо вообще из бани. Стоят вениками и шайками, прикрываются. Но все поголовно вооружены. Правда, как я уже сказал, кое-как. «Ты староста!» — вместо ответа крикнул я. Крикнул, потому что собаки, завидя хозяев, стали лаять еще громче, выказывая служебное рвение. Но обращение пузана оставлять без внимания было нельзя. Будет еще каждый непись мелкоуровневый мне хамить. В конце концов, я истинный ур, адепт тьмы. Ну, почти. И инквизитор. А этому быдлу только дай волю, в раз уважать перестанут. Из чего это я взял, не пойму. Никогда ведь жлобом и мудаком не был вроде. А тут как подменили. «Не, деревня у нас маленькая. Староста не полагается. Староста в посаде живет. А я это, мышек я. Все мы тут мышики. Потому деревня наша серединная мышики. Все это староста не староста тоже орал, стараясь перекричать гавканье и тявканье. И уже своим. «Да уберите, цуциков, надоели брехом!» Крестьяне пинками и криками расшугали свору, стало лучше. «А ты кто, мил человек? Да и человек ли? Холоп беглый, али просто шапку потерял? А может, вместе с рубахой пропил?» Вот и прояснилась загадка головных уборов. «Вы всех гостей так встречаете? В поле с оружием? Собаками травите? В дом не зовете? Вопросы пустые задаете? А чё это мы тебя привечать должны, а? Ты нам не сват, не брат. Нам с тобой не крестить, не поминать, не родниться. Видим тебя вообще впервые. Может, ты заразный, али хуже того колдун?» Вот тена. Ясно. О магических своих талантах молчок. Прокопий Мышек продолжал. «А как приголубим тебя да обрастем, аки ты перьями? Что делать тогда, соседи засмеют? Да и бледен ты, гляжу, не иначе хворый. Иди-ка ты, уважаемый, по добру, по здорову, туды, куда идешь. В деревню не пустим». Прочие селяне согласно закивали, поддерживая решение старшего Мышика. «Может, вам помочь чем? По хозяйству там или еще лучше защитить от кого?» Предпринял я еще одну попытку. Странные неписи. «Может, просто репутацию надо в здешних краях качнуть? Или конкретно среди мышиков? А как? Если они даже разговаривать не хотят, не то что квест выдать». Селяне скептически меня оглядели, весело заухмылялись. «Ты, странник, даже имени своего не назвал! Нам такие помощники не нужны. Чересчур ты дерзок. Даже ежели и в холопы решишь запродаться, не возьмем. Оставь нас, уходи, еще раз просим. По-хорошему». В этом «по-хорошему» чувствовалась явная нескрываемая угроза. Я скрипнул зубами и решил не нарываться. Вдруг перед глазами сверкнуло, и в правом верхнем углу зрения зажегся желто-оранжевый восклицательный знак. Ух ты, квест прописался. «Уйти из серединных мышек, оставив безобидных крестьян в покое. Награда — информация о постоялом дворе. Штраф за невыполнение — как повезет». «Хорошо, Прокопий Мышек. Не буду ни настаивать, ни мстить, ни обижаться. Ухожу. Может, еще встретимся да пригодимся друг другу. Но знаешь, если вы меня приютить не желаете, скажи, хоть где можно голову прислонить. Устал я. Мне бы поесть, обогреться. И, кстати, зовут меня Задрот». Я усмехнулся. «Сэр Задрот». На крестьянина это заявление не произвело эффекта. «Ну, коли деньги есть, ступай вон туда. Там за рощей дорога. По ней налево и вскоре выйдешь к трактиру. Ешь-пей называется. А ежели денег много, пройди далее еще чутка. Там трактир другой, получше. Но и подороже. Тот уже пей-ешь, значится, будет». Я кивнул. Не прощаясь, развернулся, демонстрируя явное намерение удалиться. «Погоди!» — донеслось вслед. «Сэр, погоди! Так кто ты такой? И отколь вообще взялся?» Я через плечо глянул на бородатых. Усмехнулся. «А вот не скажу. Злые вы. Уйду я от вас». День 10, пергамент 5. Так я в этом трактире и оказался. Вернее, сначала не в этом, а о том, что подешевле. Зашел, осмотрелся, посидел полчасика. Послушал, посмотрел, понюхал. Но даже несмотря на нещадно терзавшее чувство голода, не смог заставить себя сделать заказ. Плюнул на и так загаженный пол и ушел. На половине пути ко второму трактиру меня нагнали двое мужиков. Я приметил их в общем зале Ешпея. Они тогда что-то как раз пили из липких от грязи оловянных кружек. Но в отличие от многих прочих, от поедания бурой неопределенной массы, нагло выдаваемой там за пищу, воздерживались. Мужики волосатые и упитанные, заросшие бородами не хуже мышиков, но в отличие от сероволосых селян, рыжебородые. И фигурами не такие рыхлые, а скорее плотные. И одежда в порядке, разве что запыленная с дороги и грязью заляпанная немного. «Эй, пернатый!» — заорали они еще издали. «Стой, погоди!» Я напрягся. Вдруг разбойники? Робин Гуды местные. Приметили одинокого путника с большим мешком. Решили, что в нем народное богатство заныкано. Вот и решили экспроприировать. Я припустил бегом. Мало ли. С такого расстояния левлы их не разобрать. А в трактире сидело человек 40. Этих двоих я специально, конечно, не рассматривал, не говоря уже о том, чтобы запоминать. «Да стой, чудак-человек, мы не лиходеи! Поговорить треба!» «Ближе не подходите!» — заорал я. «Что нужно?» Мужики остановились, понимающе переглянувшись, кивнули. «Ты в пей-ешь идешь, верно?» «Ну?» «Так и мы туда. Вазы с холопами в ешь-пей оставили, освежились, теперь нормально отдохнуть хотим». «И что? Я вам для этого на кой? Ну, чудной ты. Не похожий на русского человека. Видать, издалека прибыл, а значит, много интересного знаешь. Мне с братом тебя страсть как послушать, поспрашать охота. Ну, в трактире и послушайте. Так тебя же в него не пустят. Без рубахи, басовой, даже без шапки. Зато в перьях. Там кулачник на входе стоит. Всех не понравившихся за место пирогов тумаками угощает. А у нас вот... Второй рыжий приподнял незамеченный мною ранее мешок. Тут одежда запасная. Не новая, но стиранная. Положите вон на пенек, — крикнул я. А сами отойдите. Не доверяешь, — огорчились рыжие. Нет, не доверяю. Но в словах ваших резон есть. И коли все так будет, как говорите, не пожалеете. Я вам таких сказок понарассказываю. Уснуть не сможете. Вы получили задание одеться. Награда, одежда, возможность войти в трактир. Штраф за невыполнение, отворот-поворот. В мешке действительно оказалась чистая одежда. Только вот мне, жителю мегаполиса 21 века, непривычная. Например, лапти. Нет, ну в теории я, конечно, знаю, под них наматываются специальные тряпки. Анучи называются. И даже эти самые анучи в мешке нашел. А вот дальше что? Как их наматывать-то? Шапка больше походила на меховое ведро и постоянно норовила, соскользнув с ушей, упереться в плечи. Рубаха? Отдельный разговор. Да, действительно, стиранная. Но кровь, как известно, без чуда стирального порошка? Эх, где же ты, рекламодатель, самое ведь место для джинсы? Отстирывается плохо. А судя по заплаткам и въевшимся пятнам, в этой рубахе убили минимум шестерых. Покопался в мешке еще. Нашел груду сомнительного вида тряпок и некогда красный, а теперь серо-коричневый кафтан. С грехом пополам оделся, обулся. Рыжие благодетели с веселым недоумением смотрели на мои страдания. «Там плат есть шелковый, заморский. Обвяжи башку, не майся с клобуком. Велик он тебе, чуешь ведь? Как тебя зовут-то, странный человек?» «Задрот». Я решил поднять планку. «Сэр, Задрот». «Странное имя, не нашинское. Вот я Фома, а он Ерема. Вяземовичи. Братья мы. Имена как имена. А твое? С другой стороны, как раз такому странному человеку подходящее. Христианин-то хоть, а, сэр?» «Верно». Они подумали, Задрот — фамилия, а сэр — имя, понял я. Ну, пусть так. А вообще, я люблю такие вопросы. В них самих кроется верный ответ. Вот если бы они спросили, «А ты христианин?» Да еще желваками и топорами так поигрывая. Пойди угадай, что им ответить, дабы не огрести. Вдруг язычники христиан для жертвоприношения отлавливают. А тут все яснее ясного. «Вот тебе крест!» Я перекрестился. Мужики нахмурились. «Крестишься по-чудному. Странно персты кладешь. Надо так». Чем их крестное знамение отличалось от моего, я так и не понял. Вроде все одинаково делаем. Но мужики только руками махнули, когда я попытался повторить. «Много обрядов есть. Может, он совсем из диких мест, где батюшки именно так молиться обучают», — сказал Фома Ереме. Или Ерема Фоме. Я их так и не научился различать за все время нашего краткого знакомства. Надписи над головами «Вяземович, уровень 30», были совершенно одинаковыми. «Может, в тех краях именно от такого моления космическая чакра лучше открывается?» Я прямо охренел. «Откуда вы про чакры-то знаете?» «А чё такого? Там?» Один из рыжих махнул рукой в неопределенность. «Там, ближе к Киеву, монастырь стоит шаолиньский. Оттуда батюшки лысые выходят с точечками на темечках и в оранжевых подрясниках. Так они всем про чакры-то и толкуют. Я сам одного такого встречал. Всласть насмеялся. Еще там агентих готовят. Каких? Ниндзей, вот. Ну, типа скоморохов. Но может, пойдем в трактир уже, а? Темно тут, зябко. Да и небезопасно по ночам». Дошли до трактира без особых приключений. Разве что мои спутники иногда время от времени спотыкались и периодически вляпывались в кучи навоза. Я же со своим ночным зрением, наоборот, видел прекрасно. Даже пару раз уберег рыжих от падений в особо глубокие лужи. Трактирщик, вопреки моим опасениям, не особо удивился, увидев пернатоголового меня. Сказал, еще и не таких странных встречал. Главное, могу заплатить за постой, и ладно. Гораздо сильнее его удивило мое желание рассчитаться нездешнего вида медными монетками заморской чеканки. Повертел медяшки в пальцах, подсокал и принять отказался. Золотой песок целовальника заинтересовал, но не слишком. Однако убедил в платежеспособности. Сказал, сам взять не может, есть на то какой-то специальный указ. Завтра привезет диака оценщика, тот проведет экспертизу, взвешивание, оценку и выкупит по честному курсу. Столько, сколько продать пожелаю. А на сегодняшнюю ночь приютит и покормит за бесплатно. Но с условием, если я до полуночи гостей рассказами о дальних краях развлекать буду. Ну, чего бы и не развлечь. Я предыстории разных игр и квестов из них миллион наизусть помню. Их и рассказывал. Причем от первого лица, будто сам в них участвовал. Собственно, отчасти так оно и было. Публика была в восторге. Публику составляли человек 20 огромных мужиков, одетых гораздо приличнее отребья в первом трактире, и пара толстенных бабищ. Они внимали моим врагам, широко по-детски распахнув глаза и даже приоткрыв рты. Верили, похоже, каждому слову. Я прямо почувствовал себя помесью Синдбада-морехода с бароном Мюнхгаузеном. В полночь отдыхать меня не отпустили. Да и ладно, я совсем не устал. Требовали сказок на бис. И в 2 ночи не отпустили, и в 4. Только когда уже совсем рассвело, постояльцы с явно читаемым на лицах сожалением рассосались, предварительно накидав мне на стол изрядную горку серебряных монеток. Ими за постой с трактирщиками рассчитался. От услуг внезапно приехавшего к обеду даже на лицо жуликоватого дьяка-оценщика Фильки отказался. Тот хотел было возмутиться и содрать с меня штраф за ложный вызов. Но целовальник неожиданно за меня вступился. Сослался на какой-то малопонятный указ и выпроводил черница прочь, в качестве отступного сунув ему вчерашний пирожок. Наверное, смекнул. Я и дальше его гостям сказки буду толкать в надежде подзаработать. А те пока слушают, едят да пьют. Они дрыхнут по комнатам, которые все равно уже оплачены. За первую ночь рассказов у меня поднялся навык красноречия с 3, и когда я его успел качнуть? До 12, убеждение до 10, обман аж до 18. Все это вкупе подняло духовность на 4 единицы и удачу на 3. Кроме того, дало 6% прибавки к бару МП и 5,5% к эффективности магии разума. Так и повелось. Днем я отсыпался. По вечерам творил истории, которых у меня неожиданно для меня самого оказалось в загашниках тьма тьмущая. Пытался открыть цветные шкатулки, но ничего не получилось. Даже сломать не вышло. Потом дневник этот писал. Хозяин меня даже от опрышек уберег. И о колдовстве моем медицинском в отношении на фане, куда надо, не сообщил. И все было хорошо почти неделю. До нападения гули, ага. А вот сейчас сижу здесь наверху, у себя. На черда... В пентхаусе, Пишу это все. Слушаю, как внизу трактирщик белугой воет. 6-й час кряду голосит. Я вон уже сколько успел накропать. Вот прям не могу. Нужно помочь человеку. Пусть он непись, но переживает, горюет по дочке. Прижал кувшин с лягухой к груди. Сидит, плачет, раскачивается. Не умолкая. У меня в ушах уже гул от его воя стоит, хоть подвывай. Хорошо на фане. Я его под начало Степана Бадьи временно передал. Тот на добровольных началах мелкий ремонт и уборку затеял. Под это и моего холопа запряг. Возятся вон во дворе, топориками по бревнам тюкают. Им и не слышно этого плача Андромахи. Но мне-то слышно? Нет, не могу. Пойду спущусь вниз, поговорю с хозяином. Помощь предложу. Может, скажет, что делать, как дочь его расколдовать? Я-то сам вообще не в зуб ногой, как лягушечное проклятие снимать. Даром, что инквизитор. Пытался расспросить внутреннюю тьму. Та вышла на связь, буркнув, мол, не лезь с глупостями, и снова отключилась. Эх. Да когда он уже уймется-то? Девка, по большому счету, именно из-за меня пострадала. Может, это лягушение поцелуем вылечится? Отчего? Я хоть не Иван, а наоборот задрот. Да и не дурак вроде. И тем более ни разу не царевич, но вдруг сработает. А до превращения она ничего, симпатичная была. Только нужно перед непосредственным поцелуевным актом ее как-нибудь продезинфицировать. Спирта тут нет, зато уксус есть. Все решено. Поцелую, черт, тьма, тьфу. Свет с ней.